посвящается моему отцу, Стивену Моргану. Ни один человек на свете не дарил мне столько любви и поддержки. Папа, я тоже тебя люблю».